Глава 42. Вне игры. «Ах ты ж, мать вашу!» Гучко с кряхтением выбрался из похожего на дорогой гроб ящика. «Ой, башка болит, спасу нет! Будто литру паленой водяры заглотил! Слышь, Федорович, как ты? Готов к труду и обороне?» «А тебе-то что?» — проворчал майор. «Ты ж меня уволил!» Он плавно перекатился через бортик и встал рядом, поморщился от боли в затылке, слишком резкое движение. Но в глазах вроде не двоится, и тошноты нет. А так очень похоже на небольшое сотрясение. Третий ящик тоже был открыт. В нем с закрытыми глазами лежал Санек. «О!» — заметил его Гучко. «Молодой! Глянь, жив он!» Федорович поглядел, потом похлопал Санька по животу. «Просыпайся, студент! Приехали!» Санек открыл глаза, уставился с удивлением. «Где мы?» «Ты еще в гробу, а мы уже нет», — сказал он с усмешкой. «Ты как, помочь?» Санек рывком сел и тут же поморщился. В голове стрельнуло больно, но сразу отпустило. «Сам справлюсь. Нормально все». Санек не торопился вылезать, потому что изучал ящик-саркофаг, в котором оказался. Знакомая, однако, конструкция. Обивка очень характерная, точно как в скафандре на тренажере. Вот как значит. Заснул он на палубе дракара, а проснулся здесь, голый, и... Санек поглядел на руки. Кожа была чистая, без ссадин, царапин. Значит, все-таки виртуал. Саньку вдруг стало очень обидно, буквально до слез. Там, в игре, все было такое живое, и сам он через столько прошел, а оказывается, всего лишь продвинутая компьютерная игрушка. Виртуальный тренажер. Когда Санек вылез из саркофага, Гучко с Федорычем уже были в душе. Санек отправился туда же, отметив, что пол подогреваемый, а саркофаги стоят вплотную к стенам, и рядом с каждым что-то вроде темного зеркала размером с ладонь. Причем зеркал этих не три, а восемь, и вмонтированы они вдоль всей длинной стены с интервалом примерно полтора метра. Однако саркофаги только рядом с тремя. Санек потрогал одно из зеркал, эффект нулевой. Твердая холодная поверхность, в которой отражалась недовольная физиономия Санька. А что он ожидал? Открытие портала в игру? Вздохнув, Санек отправился в душ. Чувствовал он себя ребенком, которому вместо конфетки подсунули пустой фантик. Через полчаса Санек уже натягивал собственную одежду, подворчливое брюзжание банкира, что некоторым бабло одевать некуда, и степенные рассуждения майора на тему пиндосовского заговора на российской земле. Радовало, что к Саньку Гучко относился вполне дружелюбно. Похоже, зла не держал. Отпустил пару острот на тему, как он раньше поступал с теми, кто его по деньгам подвел, но без реальных угроз. Простил, выходит. Или прикидывается, что простил, готовя какую-то особую пакость. Что еще можно ожидать от бывшего бандита? К удивлению Санька, оба его спутника были довольны. Неплохо, мол, развлеклись, было круто. То, что это всего лишь виртуальный тренажер, даже не догадывались. Санек переубеждать их не пытался, да и не стали бы его слушать. Солидные взрослые мужики, богатые, успешные, а он кто? Да никто, сопляк. Оделись, вышли. Снаружи встречал тот же клерк, который отправлял их в экстремальный тур. Гучко тут же попытался наехать, мол, кто-то его там в игре здорово подвел. Санек не понял, в чем проблема. Клерк понял, поскольку чуть усмехнулся уголком рта и очень вежливо посоветовал изложить все претензии в письменном виде. Прямо сейчас. И можете не сомневаться, изучат их очень внимательно. Изучат люди, авторитет которых не вызовет у вас, господин Гучко, ни малейшего сомнения. Гучко бумагу марать не стал. Хлопнул клерка по плечу. Не парься, проехали. Федорович поинтересовался, а как насчет призов? Вроде бы говорили, что за трофеи полагается премия. Санек навострил уши. Алена говорила то же самое. Выходит, Алена не виртуальный персонаж, а тоже игрок. Все добытые вами ценности будут конвертированы в соответствии с текущим курсом и переведены вам на счет, заверил клерк. И сколько это получится, захотел уточнить Федорович. В долларах, например. А в долларах клерк наклонился и отметил что-то на своем компе. В долларах это возможно. Сумму пока назвать не могу, но, уверяю, она вас удивит. В каком смысле удивит, нахмурился Федорович. Видать, отхватил там в виртуале что-то крупное, подумал Санек. Приятно удивит, господин Федоров. Очень приятно. «Пошли отсюда, Федорович!» — потребовал Гучко. «Ни хрена ты не получишь, кроме бесплатных анализов!» На реплику банкира клерк отреагировал очередной вежливой улыбкой. «Примерную с точностью до 15% сумму вашего выигрыша я могу назвать прямо сейчас. Желаете знать?» «Естественно, желаем!» — воскликнул банкир. «В вашем случае, господин Гучко, она составила 5400 евро». Ваш приз, господин Федоров, существенно больше. От 500 до 700 тысяч евро. Это зависит от реальной стоимости драгоценных металлов в игровой зоне Мидгард в момент вашего выхода. Сколько, выпучил глаза Гучко. Это ж дохрена бабла. За что, мать твою? Федорович тоже изумился, но сумел сдержать эмоции и промолчал. Во время игры господину Федорову удалось добыть 17,5 килограммов серебра, около килограмма золота в изделиях и монетах, пояснил клерк. Размер приза, который получает вышедший игрок, определяется трудозатратной составляющей добытых им ресурсов. «А поконкретнее можно?» «Можно», — согласился клерк. «Например, если средняя зарплата ремесленника в игровой зоне составляет 1 грамм серебра в день, а средняя зарплата квалифицированного рабочего в области, где происходит выход из игры, равна 1000 рублей, то стоимость грамма серебра приравнивается к 1000 рублей. Однако это очень упрощенный вариант, поскольку учитываются многие факторы. Например, то, что золото в данной игровой зоне имеет хождение только в среде воинской элиты. Вот почему потребуется время, чтобы вычислить трудозатратную составляющую данной суммы. «А мне-то сразу точно сказал», — напомнил банкир. «Мой приз считать не надо было?» «Ваш приз — это игровые деньги, которые находились при вас в момент выхода», — ответил клерк. «У них курс твердый». «А я?» — Санек очень заинтересовался расчетами клерка. «Еще бы! Ведь он добыл целый дракар со всем содержимым. Полноценный корабль. Считай эсминец, а то и крейсер по нынешним масштабам, если он правильно понял суть. Мне что полагается?» «От 1000 до 1200 евро», — последовал ответ. Санек опешил. «Но я... А как же? Я же дракар захватил!» «Считаются только те ценности, которые находились на вас в финальной фазе игры», — сочувствием произнес клерк. «То есть некоторое количество серебра и меди в вашем кошельке. Если бы вы продали добытое имущество и получили за него плату, то выигрыш был бы другим». Санек расстроился. 1000 евро — отличные деньги, но если ты только что не рассчитывал на сумму в сотни раз большую. «Деньги поступят на счет, указанный вами в анкете, господа», — сказал клерк. «Господин Гучко, господин Федоров, не смею вас задерживать. А вы, господин Первенцев, задержитесь, пожалуйста». «Бывай, студент!» Федорович хлопнул Санька по плечу. «Что, действительно дракар захватил?» «Вроде того», — пробормотал смущенный Санек. «Орел!» «Счастливого пути!» — пожелал клерк уходящим, потом повернулся к Саньку. «Мне кажется, вы хотите что-то спросить, господин Первенцев?» «А можно?» Санька несколько смутила формула «господин». Он больше привык к обращению «Санек» или просто «парень». «Можно?» — клерк глядел на Санька с симпатией. «Вам можно?» Санек проводил взглядом широкую спину Гучко, который по отработанной привычке пропустил безопасника вперед. «Я хочу спросить, зачем все это?» «Что все?» «Ну, игра это!» «Нет, правда, все прямо как настоящее!» Санек запнулся. Клерк глядел с улыбкой, ждал продолжения. «Прямо будто в реале. Мне... Но это что, новые технологии такие? Неужели только из-за денег? Как-то не верится. Очень уж круто!» Клерк покачал головой. «Нет, Александр, не из-за денег. У вас совершенно правильное чувство». «Ага. Ну а зачем тогда? Чтобы проверить оборудование?» «Проверить», — клерк перестал улыбаться, — «но не оборудование». «А что?» — Санек немного напрягся. «Кого?» — поправил клерк. «В частности, вас, Александр. Мои поздравления. Вы прошли на первый уровень большой игры». «И что это значит?» — Санек еще больше насторожился. «Вы теперь полноценный игрок». «Поверьте, это дает вам многое, но главное, теперь вы можете в любое время прийти сюда и вернуться в игру. Входного взноса не требуется, и спутников тоже». «А если я не захочу прийти?» — спросил Санек. «Ваше право», — последовал спокойный ответ. «Но я уверен, вы вернетесь». Эта уверенность клерка очень не понравилась Саньку. Что-то в нем было... от дилера, не сомневающегося, что торчок немедленно придет за новой дозой. «Я могу идти?» — холодно поинтересовался Санек. «Еще минуты, господин Первенцев. Ваши игровые средства пока остаются на нашем счете, поскольку могут пригодиться вам, когда вы снова придете. Но, если вы пожелаете, деньги будут переведены на дебетную карту». «Какую карту?» — не понял Санек. «У вас она только одна», — терпеливо пояснил клерк, — «та, на которую вам приходит стипендия. Вам будет отправлено сообщение. Пришлите в ответ слово «да», и деньги будут переведены. Хотите еще что-то спросить?» «Да. Мои спутники, они тоже прошли на первый уровень?» «К сожалению, нет». «Как это?» — удивился Санек. «Вы же сами сказали, что Федоров добыл намного больше, чем я. Да и Гучко тоже». «Трофеи — это трофеи», — пояснил клерк. «Бонусы. Статус дается за конкретное действие, о чем я и предупредил вас и ваших спутников с самого начала. 3 последних дня кандидат должен провести в игровой зоне и на конечном этапе сохранить свободу. Кстати, кроме финансовых бонусов, есть еще кое-что». «Тоже бонусы?» «Я бы не назвал это бонусами. Вы, Александр, не задумывались о том, почему куда более опытный игрок Дмитрий умер в яме, а вы спаслись?» «Я думаю, мне повезло», — честно ответил Санек. «О да», — согласился клерк, — «в этом сомнений нет. Но почему?» Санек пожал плечами. «Есть такое понятие «удача», — сказал клерк. «Очень серьезная дама. На свободной территории ей даже храм построили». «И правильно, должен сказать. Это здесь, в миру, удача — ветреная девушка, которая улыбается всем подряд. В игре она выбирает любимчиков с большим разбором. И вы, Александр, оказались в их числе. Мы ждали вашего успеха. Мы рассчитывали на вас. Мы рассчитывали на вас. И все же вы, Александр, сумели нас удивить. Поздравляю еще раз. Теперь вы — часть стратегии». Последнее слово клерк произнес с нажимом. Так директор школы, где учился Санек, на линейках произносил фамилию губернатора. «Мы — это кто?» Взгляд Санька упал на логотип фирмы с 2 буквами. «Ваша компания? Тиджи?» «Я не очень понимаю. Вы меня ждали? Это как? Я ж попал к вам случайно». «Случайность?» Улыбка клерка стала чуточку насмешливой. «Я так не думаю. А мы — это не компания. Мы — это большая игра. Стратегия. Никаких случайностей, Александр. Мы были уверены, что вы пройдете. А вот у ваших спутников шансов в игровой зоне Мидгард было немного. Господин Федоров наверняка преуспел бы в зоне «Умирающая земля», а господин Гучко, я этого не исключаю, мог бы неплохо проявить себя в зоне «Техномир», если бы сумел избавиться от завышенной самооценки. Игра могла бы помочь ему в этом, но 8 дней оказалось маловато. Но вернемся к госпоже Удаче. Вы, Александр, сумели, в отличие от господина Гучко, завоевать ее расположение. Интересно узнать, чем? Достойными поступками, надо полагать. А конкретнее? Кто ж знает. Может, когда столь деликатно отказали в близости вашей спутницы? То есть секс не поощряется, буркнул Санек, сразу утратив интерес к разговору. Секс тут ни при чем. Важен не сам факт отказа, а то, в какой форме он был сделан. И еще контекст. Что? Контекст. В данном случае то, что было до и что было после этого события. Вы же не станете отрицать, что вам вновь повезло? Не стану. Алена ваш работник, да? А он-то почти уверился, что девушка тоже игрок. Нет, она обычный игрок. Хотите узнать, что с ней случилось после того, как вы расстались? Да какая мне нафиг разница, чуть не ляпнул Санек. Его раздражало, что клерк делает вид, что это не виртуал, а реальная жизнь. Откуда вам все известно, буркнул Санек. Подсматривали и подслушивали? И ни в коем случае. Это особенность тьюториала. Он фиксирует все, что вы чувствуете, и все, что чувствуют те, кто вас окружает. «По-моему, вы морочите мне голову», — заявил Санек. А клерк Санькины слова не заметил. «А может быть, Александр, вы обязаны своим успехом желанию учиться?» — сообщил он. «Мне нравится учиться», — пожал плечами Санек. «Что в этом удивительного?» «Вы выбрали обучение вопреки давлению со стороны лидера вашей группы. Кстати, господин Федоров тоже нас несколько удивил, когда встал на вашу сторону в этом конфликте». «Федорович правильный мужик», — сказал Санек. «У него неплохие задатки», — уточнил клерк. «Но его поступки далеко не всегда отвечают тому кодексу, который последователи госпожи Удачи считают верным. Возможно, поэтому он проиграл, а вы выиграли». Тут у Санька лопнуло терпение. «Хорош проигрыш, 500 000 евро. Где бы и Саньку так проиграть?» «Я могу идти?» — мрачно спросил он. «До свидания, Александр», — никак не реагируя на угрюмость Санька, подчеркнуто радушно произнес клерк. «Приходите, мы ждем вас». «Дожидайтесь», — пробормотал Санек, открывая дверь. «Нашли дурачка». О главном Санек вспомнил уже на лестнице. Тут же выхватил из кармана смарт, еле дождался, пока загрузится. «Ага, о, 39 сообщений». И 21 от Лики. Последнее сегодня, 2 часа назад. «Санечка, где ты? Я очень-очень жду тебя». Телефон у нее прежний. «Моя Лика» и «Аватарка», где она смеющаяся, с растрепанными волосами бегущая навстречу. Смарт пискнул. Пришло новое сообщение. «TG-стратегия запрашивает». Санек не стал его читать. Сейчас он почти ненавидел случайность, приведшую его в этот офис и отнявшую у него 8 дней с Ликой. Идут они в свою большую игру. «Я здесь! Я вернулся, любимая! Я к тебе!»